трему миндального яду. «Почему?» — ужаснулась Сара. «Когда я встречалась с Халидом, в его глазах не вспыхивал огонь. Я не пойду к мужчине, который меня не хочет». «Ну и молодец», — подумала Сара. К сожалению, большинство соотечественниц Роксолены не разделяет подобных взглядов, да и не имеет возможности отказываться. «Эти девчонки», — сказала Роксолена, указывая в сторону бассейна, «надеются на то, что он выберет одну из них и попросит у султана разрешения увезти ее с собой в Бурсу. У Халида нет кадин, и, говорят, даже нет любимой наложницы. А почему?» Роксолена выразительно подняла глаза к небу. «Потому что он себя считает необычным, Гуздааром». Сара вопросительно приподняла брови. «Особенным», — пояснила Роксолена. Внизу по дворику прошли несколько черных евнухов в тюрбанах. Они принялись убирать еду со столиков. «А в гареме есть белые евнухи?» — спросила Сара. «Нет, они прислуживают моему отцу в Селамлик. Там он встречается с посетителями-мужчинами», — ответила Роксолена. Наблюдая за купальщицами, они увидели, как одна из них обхватила другую за плечи и наклонилась поцеловать ее в шею. Та откинула голову, а потом, просунув руку под блузку подруги, начала ласкать ей грудь. Немного пошептавшись, они вылезли из воды и убежали в соседнюю комнату. Смутившись, Сара отвернулась, но Роксолена только пожала плечами. «Султан подолгу некоторых не выбирает», — объяснила она. «Девушки обходятся друг другом, многие привыкают к маку и все дни проводят в опиумных грезах». Появился Хислар и что-то сказал Роксолене. Принцесса улыбнулась Саре. «Мой отец желает вас видеть», — довольно объяснила Роксолена Саре. «Это большая честь, что он так быстро вас к себе вызвал. Пойдемте, мы должны подготовиться к встрече с ним, а после этого начнем урок английского языка». Глава вторая. «Скажи ей, чтобы она разделась», — потребовала Косем. Работорговец перевел ее приказ на греческий. Девушка послушно скинула хитон на пол и застыла, опустив глаза и открыв миру свою обнаженную красоту. «Но Халид?» — спросила Косем. «Разве она не прекрасна?» Халид-шах взглянул на свою бабку, потом на несчастную девушку, стоявшую перед ним. Ее волосы, смазанные маслом, были заплетены в причудливые косы и сверкали в свете лампы, подобно ониксу. Маленькие идеальные формы груди гордо выступали на стройном теле, подтянутый живот манил взгляд вниз. В густом кусту вьющихся волос между стройными ногами. «Из Фессалии», — удовлетворенно проговорила Косым, кивая торговцу. «Ну, что ты думаешь?» «Очень миленькая», — сказал Халид. «Очень миленькая? Я плачу 13 сотен курушей за девушку, а ты можешь сказать только «очень миленькая»?» «Я не просил тебя ее покупать. Уведи ее», — велела Косым торговцу, который кинул резкое слово девушке, и та поспешно выбежала из комнаты. Торговец с поклонами удалился. Косым сразу же обратилась к внуку. «Халид, я стара и, возможно, скоро умру». «Ты еще меня переживешь», — с улыбкой ответил внук. «Я хочу перед смертью увидеть твоего сына. Хочу знать, что имя твоего отца не умрет». «Бабушка, мы уже говорили об этом». «Я не становлюсь моложе». Халид вздохнул. «Да, знаю», — саркастически проговорила Косым. «Все эти девушки недостаточно хороши для тебя». «Я такого никогда не говорил». «Ты не пожелал взять в жены султан-принцессу». «Роксолена мне отказала». Она отказала тебе потому, что ты демонстрировал ей полное равнодушие. Ты даже не сумел притвориться.